Глава 22. Кира. На следующее утро в моей квартире кипела жизнь. Я почувствовал это еще до того, как открыла глаза. Моему одурманенному сном разуму потребовалось несколько минут, чтобы понять, что происходит. Но у меня было для этого очень веское оправдание. Я почти не спала. Я несколько раз засыпала, но каждый раз просыпалась от ощущения члена моего мужа внутри себя. Он трахал меня так, как будто он не мог насладиться. Его единственной целью было насытиться мной. Я знала это, потому что в какой-то момент той, наполненной грехом ночи, он прошептал это мне на ухо. Он снова лежал на моей спине, нежно поглаживая пальцем мой клитор и глубоко погружая в меня твердый член. «Я собираюсь обладать тобой столько раз, сколько потребуется, пока не пойму, что насытился». Простонало мне на ухо, чтобы я мог оставить тебя навсегда и ни о чем больше не думая. Эти слова были слишком жестокими, но почему-то они не помешали мне кончить сильнее, чем когда-либо. Хотела бы я знать, что, блин, со мной не так. Почему мои тело и мозг никак не могли прийти к консенсусу? Наверняка сегодня ночью он достиг своей цели. Должно быть, он израсходовал все свои силы и осуществил все, что задумывал. Когда я вспомнил, что он выделывал со мной, мое тело пронзило желание. Сейчас он крепко спал, прижавшись к моей спине. Мы лежали на боку, и я использовала один из его впечатляющих бицепсов в качестве подушки. Его подбородок уткнулся в мою макушку. Это было не так уж удобно, но зато очень мило. Вторая его рука была перекинута через мой бок. Его большая ладонь сжимала одну из моих грудей, как будто она была его любимым плюшевым мишкой. Он казался нежным, милым, ненасытным любовником. Как трогательно. Каждая встреча с моим мужем открывала глаза на такие вещи, которые мне не нужно было о нем знать. Если бы я могла, я бы стерла их из своего мозга. Привязанность к нему не принесла бы мне ничего хорошего. Я размышляла о том, как лучше всего отделаться от него, когда Агата отвлекла меня от этой мысли. Она открыла дверь и просунула голову внутрь, дважды громко постучав, когда уже была внутри комнаты. Это была обычная практика, но я надеялась, что это изменится после того, как Максим отчитал ее накануне. Я просто уставилась на нее. Реакция Максима была намного, намного хуже. Он очнулся от глубокого сна и сразу пришел в ярость. «Какого хрена ты делаешь?» — зарычал он. Она отступила. Он встал, натянул штаны и вылетел из комнаты, следуя за ней сердитым вихрем. Я не знаю, что он сделал или сказал ей после этого. Мне было все равно. Я тоже встала и потащилась в душ. Он был нужен мне, как никогда. Я все еще чувствовала прикосновение Максима на каждом сантиметре своего тела, внутри и снаружи. Я задавалась вопросом, смоется ли это ощущение водой. Я провела руками по своему телу со странным чувством отстраненности. Мой муж был прав, мое тело больше не принадлежало мне. Оно принадлежало ему. Он заявил на него свои права. Даже мои собственные прикосновения теперь только напоминали мне о его прикосновениях. Более того, он пометил меня. По всему телу были укусы и засосы. На внутренней стороне моих бедер были маленькие свежие синяки в форме его больших пальцев. На моей груди виднелись синяки от его губ. Я только что вытерлась и повесила полотенце на крючок на стене, когда вошел Максим. Он вылетел из кровати в такой спешке, что не надел рубашку и не потрудился застегнуть джинсы. Я застыла на середине движения. Он тоже застыл, когда увидел меня. Его глаза разглядывали меня с головы до ног. После ночи, которую мы провели вместе, как он мог хотеть большего? Это была самая забавная вещь, которую я узнала о сексе. Чем больше у тебя его было, тем больше ты хотела, тем больше ты жаждала. «Я, похоже, переусердствовал синяками», — отметил Максим. «Извини», — добавил он, и уголок его рта приподнялся. «Он извиняется?» «Да, внутри и снаружи», — согласилась я. Самодовольный вид исчез. Его взгляд метнулся к моему лицу. «Болит?» — спросил он. Я пожала плечами. Он указал подбородком на ближайшую тумбу. «Присядь, давай-ка я посмотрю». Я напряглась. «Нет, все в порядке». Он бросил на меня равнодушный взгляд. Это был не вопрос. Меня словно пронзил ток. Желание острое и мощное. Со вздохом я уселась на тумбу рядом с ванной. Он раздвинул мои бедра, опустившись на колени между ними. Он изучал меня. Даже годы работы моделью должным образом не подготовили меня к такому уровню нескромности. Ничто не могло подготовить меня к интимности его взгляда. Почти на каждой стене моей ванной были зеркала. Я взглянула в одно из них. Мое лицо покраснело. От смущения, но не только от него. Вид его больших обнаженных плеч, опустившихся на колени перед моим обнаженным телом, творил со мной самые разные вещи. Неосознанно моя рука подтянулась, чтобы коснуться его растрепанных волос. Без каких-либо указаний от моего мозга моя рука крепко ухватилась за шелковистые черные волосы. Он поднял глаза, ухмыляясь. «Это просьба?» В его голосе слышался смех. Я покраснела еще больше, тряхнув головой так сильно, что мои длинные волосы упали вперед, закрыв половину лица. Он вернулся к изучению меня, и его улыбка исчезла. Он прикусил нижнюю губу. Моя рука снова крепче сжала его волосы. Он посмотрел на меня сквозь свои густые, слишком красивые ресницы. Это был очень сексуальный взгляд, и он подействовал на меня всеми возможными контрпродуктивными способами. «Кира, ты сейчас вырвешь мне клок волос», — мягко сказал он. «Извини», — ответил я с придыханием. Он вернулся к своему занятию, подняв руки, чтобы нежно раздвинуть меня пальцами. Его дыхание стало прерывистым. «Ты очень нежная», — сказал он мне. Он послал мне еще один испепеляющий взгляд. «Но ты еще и очень мокрая. Ты посылаешь мне противоречивые сигналы, Кира. Что мне с тобой делать?» Его лицо приблизилось к моему лону, пока я не почувствовала каждый его выдох. «Я думаю, что даже мои пальцы слишком грубы для тебя сегодня», — пробормотал он в мою плоть. «Возможно», — выдохнула я в ответ. «К счастью, я знаю один интересный трюк». Он нежно прижался ко мне носом, слегка касаясь меня языком. Затем отстранился и спросил. «Ну как тебе?» В ответ я схватила его за волосы обеими руками и снова прижала его лицо к себе. Он не стал переспрашивать. Он поедал меня нежно, неторопливо. Его руки тоже были заняты. Одна пощипывала и мяла мою грудь, другая прибиралась к моему рту. Его большой палец водил взад-вперед по моим губам, дразня. Я наблюдала за нами в зеркале. Вид того, что он делал со мной, подводил меня к краю так же сильно, как и сами ощущения. Его пальцы коснулись моего рта, и я открылась для него. Я облизывала его пальцы, пока его губы целовали мою щелочку. Акт был таким нежным и неторопливым, что мой оргазм застал меня совершенно врасплох. Моя голова откинулась назад, мои пальцы на ногах скрючились. Мне удалось не выкрикнуть его имя, но я была близка к этому. Максим поднялся, вытирая рот. Я все еще пыталась отдышаться. Он вышел из ванной. Я закрыла глаза. Они снова распахнулись, когда я услышала, как что-то мягко приземлилось на мраморный пол. Я взглянула вниз. Он положил подушку к своим ногам. Наши взгляды встретились. Он ухмыльнулся. Я покраснела. Он вытащил свой член, сжимая его в кулаке. «Ты хочешь, чтобы я...» — начала я. «Если ты, конечно, не против». То, как он это произнес, было мучительно вежливо и совершенно неотразимо, особенно с членом в руке. «Кажется, в прошлый раз тебе это не понравилось», — заметила я. «Я думала, что я безнадежна». Настала его очередь покраснеть. Его взгляд метнулся в сторону, как будто он внезапно испугался смотреть на меня. «Правда в том, что я...» — начал он, затем замолчал, тщательно подбирая следующие слова. «Я не имел в виду то, что сказал. Я просто вел себя как урод». Он снова сделал паузу. «Я все время думаю об этом, о твоих губах на мне». «Так-так-так». Эти слова и то, как он их произнес, были чем-то сродни извинению. Без сомнения, они были примирительными, и, насколько я могла судить, дались ему нелегко. Но он все же сумел их произнести. Это было нечто. Своего рода поворотный момент для нас, хотя я пока и не могла сказать, что же все это на самом деле значило. Я спрыгнула с тумбы и опустилась на подушку, которую он для меня принес. Его глаза пробежались по моему телу. Он продолжал поглаживать себя. Я посмотрела на него снизу вверх, облизывая губы. Я хотела, чтобы он придвинулся ближе, но мне слишком нравилось смотреть, как он трогает себя, поэтому я выжидала. «На этот раз я постараюсь не напортачить», — сказала я, стараясь говорить игриво. Его голос был похож на стон. «Не беспокойся, я хочу кончить на тебя». Я не знаю, почему это меня так завело. Я почувствовала, как жар пронесся по мне, обжигая кожу и скапливаясь в самом центре. Он придвинулся ближе, и я схватила его обеими руками. Он издал грубый, восхитительный звук, когда мой рот обхватил его кончик. Он запустил руки в мои волосы и погрузил свою толстую длину мне в рот. «Прикоснись к себе», — проинструктировал он. «Потри свой клитор». Я водила одной рукой по его длине, посасывая его кончик, а второй гладила свою киску. Мы достигли кульминации одновременно. То, что он мог доставить удовольствие нам обоим тем, что стонал и дергал меня за волосы, было удивительно и восхитительно. Я поняла, что он собирается кончить, когда все его тело напряглось. В этот момент изменился сам воздух. Это было совершенно опьяняюще и принесло мне мое собственное освобождение. Я ничего не могла с собой поделать. Я вскрикнула, когда кончила, и мой рот выпустил его с тихим влажным чмоканьем. Он выплеснул свою сперму в воздух. Она попала мне на губы, подбородок, ключицу и ниже. Он взял свой член в руку, направляя струю мне на грудь. «Я собиралась проглотить это. Правда собиралась?» — сказала я, когда у меня перехватило дыхание. Он рассмеялся. Из его горла вырвался сдавленный, удивленный рык. И снова прижался к моим губам. Я лизнула его кончик и была удивлена, когда почувствовала, как его член изверг еще одну маленькую струйку спермы мне в горло. «Всегда есть шанс исправиться в следующий раз», — сказал он низким и хриплым голосом. «Действительно, в следующий раз». Он отошел в сторону, заправляя свой член в штаны. «Он готов уйти? Почему бы и нет?» Я вылизала его дочисто, а сама тем временем оказалась совершенно грязная. Потому как его взгляд задержался на мне, я могла сказать, что ему понравилось это зрелище. Он помог мне подняться, затем повернулся ко мне спиной, собираясь вымыть руки. И именно тогда я заметила его татуировку. Я никогда раньше не видела его обнаженную спину при свете. Я приблизилась к нему, изучая ее. Это была маленькая ажурная роза. Мне захотелось провести по ней пальцами. «А что это значит?» — спросила я. Его голова поворачивалась до тех пор, пока я не увидела его профиль. Его рот скривился. «Это означает, что ты никогда не сможешь по-настоящему узнать другого человека. Ни его разум, ни его сердце. Это означает, что никогда нельзя доверять человеку, который находится с тобой только из-за денег». «Такое горькое объяснение такому прекрасному произведению искусства», — размышляла я. Именно тогда я заметила буквы, вписанные в плавные линии. Мелким, едва уловимым почерком было написано имя Кристина. Я знала это имя. Я почувствовала, что холодею, и инстинктивно отступила от него. Он повернулся, чтобы изучить меня, но я уже направлялась обратно в душ. Он не пошел за мной. Хорошо. Я сказала себе, что хочу, чтобы все было именно так. Конечно, мне нужно было несколько минут побыть наедине, чтобы успокоиться. Когда я вышла из ванной комнаты, то увидела, что меня ждут парикмахеры и визажисты. Похоже, они сидели в моей квартире уже довольно давно. Ах, да, точно. На 11 у меня запланирован важный благотворительный обед с моей свекровью. Я пожелала всем доброго утра. Мой муж все еще был здесь и наблюдал за мной. Он и Агата, казалось, разобрались в своих разногласиях, поскольку разговаривали относительно вежливо. Я села перед визажистом. «Что у него в расписании на день?» — спрашивал он Агату. «Сначала обед с вашей мамой. Ей нужно выезжать через час». Он кивнул, как будто это его интересовало. «Почему он до сих пор не уехал?» «А после этого?» — спросил он ее. «Она встречается со своей финансовой командой, в которую входит ваш отец, чтобы обсудить некоторые потенциальные инвестиции и деловые начинания. Один известный бренд предложил ей запустить собственную линию одежды и обуви. Ваш отец считает, что сейчас самое подходящее время для открытия своего дела, ведь каждый ваш совместный выход – это бесплатная реклама и, соответственно, прибыль». Я наблюдала за тем, как горько скривились его губы. «Так и есть», — он задумался. «Когда закончится эта встреча?» «В 5». «И?» «И потом она поедет в дом ваших родителей на семейный ужин. Это ее последняя встреча на сегодня. В идеале она должна быть в постели к 9. Завтра у нее очень ранний подъем». Агата повернула голову в мою сторону. «Как думаешь, тебе удастся не проспать 3-й день подряд, или я прошу слишком многого?» Это было сказано очень надменно, но я совершенно не удивилась. Мне хотелось показать ей средний палец, однако я сдержалась и просто проигнорировала ее вопрос. Я поняла, что молчание было единственным способом победить. «Следи за собой», — сказал ей мой муж низким и злым голосом. «Это мое последнее предупреждение. Я не буду повторять это снова». Ее осунувшееся лицо сморщилось еще сильнее, но она только кивнула. «Извините меня, я вернусь, когда они...» Она махнула рукой в сторону парикмахера и визажиста. «Закончат». Когда она вышла из комнаты, большая часть напряжения ушла вместе с ней. Алла выскочила из своей спальни, как будто ждала этого момента. Она напевала какую-то веселую мелодию. Она просияла, глядя на меня. «Он снова заставил ее исчезнуть?» Я кивнула и рассмеялась. Мой муж поймал мой взгляд. Что-то случилось с ним, когда он увидел, что я смеюсь. Что-то в его лице изменилось. Он выглядел озлобленным и очарованным одновременно. Наблюдать за этим было увлекательно. Я перестала смотреть только тогда, когда мне пришлось закрыть глаза, чтобы мне нанесли тени для век. «А как насчет тебя?» — спросила я его просто так, ради забавы. «Какие у тебя планы на сегодня?» Я услышала усмешку в его голосе. «А что ты предлагаешь?» Я покраснела. Я не могла придумать ни одного нормального ответа. «Ты хочешь остаться здесь?» — спросила его Алла после крайне неловкого молчания. У него, видимо, тоже не было для нее нормального ответа. Когда с макияжем было покончено, я, наконец, открыла глаза. Я изучала его. У него был вид человека, который очень хотел уйти, но просто не мог оторваться от меня. Очевидно, он еще не насытился мной до конца.